Оставить в памяти. Отис стоял перед дверью и глубоко дышал, пытаясь совладать со страхом и неловкостью. Было стыдно и больно. Стыдно, потому что из-за пары ему пришлось пропустить еще одно собрание студии, а больно, потому что Оливия была неумолима. Он все бегал и бегал на тренировки. В тот день тренер позволил ей вдоволь поиздеваться над первокурсником, его снова рвало на лужайку. Стефан в знак солидарности составил ему компанию. За прогулы тренер заставил парня бегать, пока у него не посинели руки и ноги, поэтому дорога до дома, где находилась студия, превратилась в ад. Место встречи постоянно менялось в зависимости от дня недели. Сегодня среда, это значило, что они будут зависать у кого-то из участников студии. Отис уже успел про себя окрестить это обычной вечеринкой. Так было проще. Больше всего его волновали люди, которых он там встретит. Парень был геем и никого не осуждал за выбор сексуального партнера, но мировое ЛГБТК-сообщество пугало Отиса. Он не собирался надевать парик и шагать вместе с раскрашенным пони в одном ряду. Сомнения закрались в голову, стоило Оливии заикнуться о студии, где много подобных ему людей. Это была настоящая причина, по которой он так старался избежать встречи, и неудивительно, что Оливия сразу раскусила его. После того разговора около общежития она стала еще страннее. Иногда так пристально смотрела ему вслед, что Отис до конца дня не мог отделаться от чувства преследования. Он поднял руку, собираясь постучать, но та снова зависла на полпути. Это повторялось уже трижды. В итоге он стукнулся головой о дверь сильнее, чем хотел, и она открылась. В дверном проеме появилась Оливия. «Ну, наконец-то, мы наблюдали за тобой в окно. Было так смешно, когда ты попытался уйти, а потом вспомнил о моем наказании. Рада быть частью твоих болезненных воспоминаний. Это честь для меня». Оливия стерла невидимую слезу и сделала серьезное лицо. Отис сокрушенно выдохнул. «Сбежать теперь точно не получится». «Куда собрался?» «Пойдем, потом еще будешь проситься остаться. Ты просто заставишь меня сказать это. Какой умный-то». Они вошли в комнату, в которой сидело семеро человек. Среди них Отис узнал Стефана, что вызвало легкое удивление. Судьба сводит их не просто так. Гос, когда узнал о разговоре, чуть все волосы ему не выдрал. Видимо, все же стоило предупредить друга о той встрече. Взбучка оказалась полезной, по крайней мере, чтобы понять, что пора подстричься. Они с Джеймсом незаметно для себя отпустили волосы и, как два брата-близнеца, носили хвостики. Все смотрели на Отиса и ждали чего-то, пробуждая у него паническое желание забиться в темный угол. Оливия вышла на середину комнаты и начала хлопать в ладоши, к ней присоединились несколько человек. В итоге вся гостиная утонула в аплодисментах. Кто-то на заднем фоне включил аплауз. Отис знал, чья это идея, поэтому сверлил Оливию недовольным взглядом. Даже Стефан со своим чувством вины активно хлопал. Второе предательство за сегодня. «Мальчик созрел, Оливия. Неси шампанское и полароид. Сейчас будем фотографировать его первые детские шаги. Давай, Отис, иди сюда». Симпатичный и очень худой парень протянул к нему руки. Оливия достала бутылку и открыла ее с громким хлопком. На это выступление фриков билеты не продавали. «Не обращай на них внимания. После того, как ты в первый раз не пришел, все очень расстроились. Ты сам виноват в этом представлении». Стефан встал и помог школьному другу сесть на диван. «Шампанское не в твою честь. Мы тут часто пьем просто так, но справедливости ради, стоит заметить, Оливия купила его 1,5 недели назад». «Я так себе и сказала. Не придет еще раз, получит этой бутылкой по голове. Какое счастье, что мне не придется никого калечить. Снова». Она всучила Отису бокал шампанского. Он смотрел на эту вакханалию и пытался найти хоть одного трансвестита. Его шаблонные представления стремительно рассыпались. Он заметил несколько пустых бутылок из-под пива и гору сигарет. «О нет, дорогой, пей, как верблюд после дороги, но курить нельзя. Тебе нужно напиться до момента, когда мы начнем играть в монополию. Какая монополия без пьяной драки за ненастоящие деньги? За Отиса, вечно неприходящего Ревиаля. Ура!» Они постарались напоить Отиса намного быстрее, чем собирался это делать он сам. К Кто-то без конца подливал ему. Он не заметил, когда люстра начала крутиться. Только тогда Отис наконец смог расслабиться. Он услышал несколько имен: Маркус, Тина и еще кто-то с прозвищем Сомбреро. Отис решил запомнить внешний вид каждого, а потом спросить у Оливии. Он посмотрел за окно и удивленно выдохнул. Стемнело так быстро, что он и моргнуть не успел. Отис опустил расфокусированный взгляд на свое единственное предприятие и небольшие сбережения. Девушка, которую все звали «Крестная фея», точно воровала его деньги. «Ты завязываешь на моей шее удавку, Оливия. Я не буду платить такое количество денег за твою вшивую рыбную фабрику. Всем необходимо 30 раз попасть на нее, чтобы она смогла окупиться. Так дела не ведут». Какой-то парень с короткими русыми волосами спорил с Оливией, оба были почти в бессознательном состоянии. По мнению Отиса, незнакомец был богом, сошедшим с небес. Конечно, не Коннорт, но с ним и сравнивать бесполезно. «Ру, я тебя поставлю на колени, либо в игре, либо в жизни. Выбирай. Это называется рэкет. Гони 300 евро за мою фабрику». Она говорила это заплетающимся языком, но с такой уверенностью, что Отис мог лишь позавидовать. Остатки его концентрации уходили на то, чтобы следить за феей. Черт бы побрал этих волшебных существ. «Оливия, это нечестно. У меня даже нет таких денег. Почему ты не требуешь их с Изольды? Она ворует деньги у Отиса, пока он смотрит на Сесиль». В эту секунду взбешенный Ревяль ударил по карте. Все перевели на него взгляд. «Я так и знал. Верни мне деньги. Ты обманула Шрека, но в этой сказке я не буду ослом». Повисла неловкая пауза, которая через секунду сменилась волной хохота. Оливия упала на карту и засмеялась. «Так, я не понял». «Изольда сидит слева от тебя», — услужливо подсказал Стефан. Он в игре не участвовал, но с интересом наблюдал за спорами. Опять монополия разлетелась на полквартиры. «Давайте соберем, иначе она не доживет даже до третьей игры». «И кто-нибудь дайте уже Отису 100 ненастоящих евро. Он сейчас пустит кровь Изольде». Отис протянул руку вперед. «Невероятно. В следующий раз я играю с Отисом в команде. Он, когда пьяный, несет какую-то ересь. Хотя бы смешно». Отис насупился и посмотрел на неизвестную ему девушку. Он же просто попытался пошутить и обыграть момент с воровством. В следующий раз он придет и принесет кейс с паролем, ни одна пьяная фея больше не обманет его. «Да мы тут все чушь несем, и шампанское здесь ни при чем». Ру упал на мягкий ковер и потянулся. Отис пялился на тонкую полоску кожи между его футболкой и джинсами. Он лишь надеялся, что делает это незаметно. «По крайней мере, мы сейчас не обсуждаем проблемы моей семьи, мое желание носить трусы известной марки и связь всего этого с аквапарком». «Как связаны трусы от Кельвин Кляйн с аквапарком? Я должен знать». Отис покачал головой. Все уставились на него. Кажется, кто-то только что спалил себя, назвав марку трусов. Единственное, что мог сделать Отис, продолжать смотреть на всех пьяными глазами и строить дурачка. Ситуацию спасла Оливия. «Смотри. Убейте меня». Стефан выстрелил из игрушечного пистолета присоской в лоб Ру, и комната опять потонула в громком смехе. Студия была крутым местом, здесь никто не становился на стул и не рассказывал о своих проблемах. Отис лишь в состоянии опьянения начал понимать, что всем этим людям просто нужно место, свободное от проблем. Он всматривался в потолок, пока Оливия в шутку копалась в грязном белье Ру. Возможно, это был самый беззаботный день за последние несколько месяцев. Он вспоминал, как они с Госсом также лежали и не думали ни о чем. Проблемы ощущались не так остро. Возможно, это действие травки и шампанского, а может, буйство гормонов, или Оливия оказалась права. Как всегда. Эта фраза прозвучала уже тысячный раз за вечер. «Отис! Отис!» Оливия кричала ему в ухо. Он перевел взгляд на нее. Сегодня у нее был странный макияж, иногда складывалось впечатление, что она купила палетку с дешевой акварелью и раскрашивала себе лицо в зависимости от лунных дней. Голубые глаза в обрамлении зеленых теней смотрели на него и улыбались. Как же сейчас ему было легко. Кто-то потрепал его по волосам. «Ты такой странный. Почти как я, но этот титул у меня не отнять. Сыграешь нам что-нибудь?» Мы же закончили играть в монополию. Он улыбнулся и поднялся с ковра, все в ожидании смотрели на него. Отис почувствовал, что очутился в кружке хиппи из 70-х. Не хватает начать плести друг другу косички. Оливия положила ему руку на плечо и слегка встряхнула. «Нет, на скрипке. Ты же говорил, что умеешь». Люди встали вместе с ним. До Отиса не сразу дошел смысл ее слов, но в какой-то момент он оказался не то в гостиной, не то в студии. Отис уткнулся взглядом в свои руки. Оливия шептала ему на ухо. «Давай, не хочу, чтобы меня заподозрили во лжи. Более, я в хлам. У меня руки спагетти и пальцы макароны. Я не знаю никакой итальянской музыки про еду». Отис усмехнулся. Оливия еще раз потрепала его по голове и засмеялась в голос. «Где мы? Ну, ты сейчас стоишь посреди комнаты или на макаронной фабрике. Смотря о чем вообще речь, о твоем местоположении или самоопределении. Давай проведем эксперимент. Уверена, тебе самому интересно сыграть в таком состоянии. Помнят ли твои пальцы?» Она погладила его по плечу, Отис как-то стушевался от ее слов. «Сможет ли он сыграть что-то сложнее «Твинкл, твинкл, литл стар»?» Она вручила ему скрипку. «Никто не будет смеяться, даже если ты начнешь фехтовать смычком. Я таким тут каждый раз балуюсь. Попробуешь?» «Я же могу сыграть, о...» «Так и задумывалась». «А, хорошо». Отис вмиг протрезвел. Он уверенно держал инструмент, все ждали его дальнейших действий, но его интересовала дверь, ведущая на задний двор. Она была стеклянной, свет в доме падал на нее таким образом, что Отис мог видеть свои очертания. Они не нравились ему. Размытый, сломанный образ с грустными глазами. Неужели это настоящий Отис? Таким он хочет видеть себя и дальше? Когда он, наконец, перестанет чувствовать боль и склеится в некое подобие прошлой версии? Друзья и новые знакомые смогли на вечер вытащить его из пучины мыслей, но они не смогут быть с ним постоянно. Дело рук утопающего. И сейчас скрипка казалась спасательным кругом. Точно так же, как и когда-то Конард. Он перехватил инструмент поудобнее, взгляд стал более осмысленным. Сколько бы километров он ни пробежал, но именно сейчас он делает первый шаг к принятию неизбежного. Конард ушел. Навсегда. Когда смычок коснулся струн, все в комнате замерли. Нежная мелодия заставила каждого задержать дыхание. Оливия не могла представить, что Отис играет настолько хорошо. Он помнил ноты наизусть, но петь не собирался. Осторожная, невесомая музыка вводила его в транс. Он начал медленно покачиваться из стороны в сторону, закрыв глаза от удовольствия. Как же давно он не играл и уже успел позабыть, насколько это приятно. Меняя пальцы, он неожиданно для самого себя открыл глаза. И, конечно, в отражении увидел его. Конард стоял рядом и наблюдал за игрой. Ярко горели голубые глаза, переливались в тусклом свете комнаты. Хотелось бросить все и выбежать во двор. Вдруг Конард там. Иррациональные мысли не давали покоя уставшему и затуманенному рассудку. Он ощущал горячие руки Конарда на своих плечах. Дыхание скользило по шее. И голос. Голос, который шептал те самые слова. Оливия заткнула рот. Руна тут ничего не собирался говорить и положила руку себе на губы. Вот она могла неожиданно выругаться. Когда музыка осторожно началась, нарастая вместе с уверенностью Отиса, ее захлестнуло. Не нужно быть начинающим психиатром или психологом, чтобы понять, для кого эта мелодия. Девушку пробрала дрожь. Она, не зная зачем, начала записывать это небольшое выступление Отиса. Остальные сидели с открытыми ртами и удивлялись таланту парня. Сам музыкант забыл, где находится, качался в такт музыки, полностью поглотивший его. Он по привычке шептал текст, даже и не думая петь. Звук прекрасного инструмента ввел его в транс. Песня была грустная, но плакать не хотелось. Больше нет. Отис осознал, что не успел сыграть перед Конардом. Ни разу. Они на самом деле многого не успели сделать. У них не было первого свидания, первого дождя, отдыха, первой пустяковой ссоры, первого примирения. Они держались за руки и не гуляли по Парижу, не ели один круассан на двоих на Марсовом поле, не ругали иностранцев и глупую башню. У них вообще ничего не было, кроме этой недели. За это короткое время Отис пережил больше приятных эмоций, чем за всю жизнь. Где-то на задворках сознания он знал, придется платить. За все стоящее в жизни необходимо платить. Он до сих пор находился в шоке от того, как одновременно много и недостаточно между ними произошло. Конрад казался призраком, но даже то, что между ними было — реальность. Отис двигался на поезде переживаний слишком быстро и сейчас достиг пункта с вопросами. Почему он до сих пор переживает? Одна жалкая неделя. Случайная встреча представлялась той спичкой, от которой сгорел рассудок. Он не знал, радоваться ему или рвать волосы на голове от того, что он позволил Конраду поухаживать за ним. Что если бы роковые вопросы прозвучали сразу? Отис пытался найти ответ на главный вопрос — почему Конрад? 2 месяца он жил с соседом, который не давал ему покоя, и вот этот сосед замолкает, исчезает, а сна так и нет. Один логичный вопрос быстро сменяет другой. Как он мог быть уверен, что если Конрад вернется, Отис не будет рыдать и кидаться ему на шею? А если тот даже не зайдет к нему, а приведет очередную девушку в комнату? Как сохранить лицо? Или наплевать на все? Когда мелодия приближалась к концу, Отис почувствовал гордость за себя. Даже в таком состоянии он смог сыграть без ошибок. Он выучил эту песню 2 года назад, а руки и правда до сих пор помнили. Но больше отзывалась душа. Отис доверился своим инстинктам, и они не подвели его. Оливия прекратила снимать, когда Отис заметил. Ее руки дрожали от переживаний, она еле сдерживала эмоции от невероятного выступления друга. Как могло случиться, что Отис пережил такое в своей жизни? Свободное, чистое от синяков и царапин тело скрывало треснувшее сердце и душу. Оливия по опыту отца знала, такое не исправить за неделю. Иногда на это требуются годы или целая жизнь. Но это определенно стоило того. Отис закончил, девушка спрятала телефон. Это же было «It's all coming back to me now». Точно. Отис осторожно повернулся к группе и, поджав губы, посмотрел из-под ресниц. Они вмиг появились перед ним. В такую важную секунду Отис почувствовал себя трезвым. 2 девушки бесшумно плакали, обнявшись. Первой среагировала Оливия, она подпрыгнула на добрые 0.5 метра и начала хлопать. К ней тут же присоединились остальные. 2 девушки больше не сдерживались и зарыдали громче аплодисментов, заставляя музыканта краснеть и смущаться. Хлопки все не прекращались. Отис чувствовал поддержку. Никто не знал подробности его отношений с Конрадом, но это не мешало им всем подставить незнакомому парню плечо. Отис не смог сдержать улыбку. Плакать, правда, не хотелось. В груди стало еще легче. «Оливия, ты обещала, что не надо будет вставать на стул и рассказывать о своих проблемах». Отис засмеялся. «В итоге ты добилась своего. Ну, ты мог сыграть какую-нибудь детскую песенку, хотя это бы выглядело как проблемы с психикой. Отис, это было невероятно. Мне так хотелось подпеть, но я не знала слов и не хотела перебивать. Ру тоже очень понравилось, всю руку мне облизал». Она засмеялась и вытерла ладонь о ковер. «Руки помнят. Это в самом деле так. Ты меня чуть не задушила. Я не облизывала, пытался цапнуть тебя за палец». Он прищурил глаза. Вокруг губ у него появилось покраснение. Он перевел взгляд на Отиса и улыбнулся. «Ну, это было правда потрясающе. Надо сделать твою игру традиционной на наших встречах. Что ж ты раньше не появлялся, Отис?» «Дела?» — неуверенно сказал Отис. Оливия зашипела, и он поспешил заткнуться. Девушка взглянула на телефон. «Боже, уже 11:15. Пора собираться. Общага Отиса закрывается в 11. Так, лентяи, пропустите юную звезду. Давай так, станешь знаменитым, я буду заниматься твоим гримом и костюмами». Оливия подошла и вцепилась в ворот футболки парня. «Давай, надевай свой шарф шириной сено и поехали. Я провожу тебя. Время ломать стереотипы. Если ты будешь его специалистом по сценическому образу, то он станет в лучшем случае второй Гагой или Дэвидом Боуи, а в худшем — клоуном». Стефан покачал головой. Оливия была слишком эксцентричной в выборе одежды и макияжа. Ему подойдет классический костюм. Красный классический костюм. И очки, как у Элтона Джона. Наполовину лица. Она потащила его к выходу, как бульдозер. Отис пытался зацепиться за что-нибудь, чтобы попрощаться, но Оливия не оставила и шанса. «Пока. Всем пока. Рад был познакомиться». «Отис, надо уходить, не прощаясь. На пике славы». Отис не знал, почему стук метро так сильно отдавался эхом в его голове. Они ехали с Оливией практически одни в вагоне. Между ними было пространство в одно место. Каждый думал о своем. Она смотрела в телефон и время от времени закатывала глаза. В моменты остановок у нее появлялся интернет, и телефон пронзительно пищал. На СМС у Оливии стоял звук разбитой бутылки, поэтому каждые 5 минут Отис представлял себя на винной фабрике, а потом вновь отвлекался на стук. Алкоголь понемногу выветривался, рассудок возвращался. Отис чувствовал на встрече, как подходит к черте. День выдался насыщенным, его жизнь вообще в последнее время слишком яркая. Он посмотрел на раздраженную Оливию и перевел взгляд на свои руки. «Сегодня было круто. Прости, что не приходил раньше. Это была ужасная ошибка. Ты оказалась права». Он упорно не поднимал глаза, пока не почувствовал давление на плече. Оливия положила голову ему на плечо, плотнее прижавшись. «Все хорошо. Знаешь, я тоже ошибаюсь. Предполагала, что твоя совесть не выдержит еще одного пропуска. Оказалось, ты более ответственный, чем кажешься на первый взгляд. Не обидишься, если я озвучу пару своих мыслей?» — с надеждой спросила она. «Это скорее предположение, чем точный диагноз. Не хочу лезть туда, где не разобралась». «Странно, что ты решила попросить разрешения после всего». Он улыбнулся. «Было так спокойно». «Говори. Меня мало чем можно удивить и обидеть. Сейчас. Ты не приходил к нам, потому что тебе тяжело начинать новое. Бегать по утрам, общаться с незнакомцами, завести собаку. Но если тебе принести щенка, ты будешь счастлив, как никогда. Джеймс, я, парни из секции, Стефан и даже, вероятно, Гос, когда-то все мы приняли решение остаться, познакомиться». Она глубоко вздохнула. Девушка хотела вспомнить про Коннорда, но на сегодня было достаточно. «Предполагаю, это связано с травмой в школе или в детстве. Ты считаешь, что чем больше ты имеешь, тем больнее будет потерять это. Чем глубже и прочнее твои связи, мой отец». Отис резко закрыл рот. Он совсем не ожидал от себя такого. Это произошло на подсознательном уровне. Алкоголь отрубил тормоза, слова вырвались и зависли в воздухе. Теперь стук метро не успокаивал, а бил по мозгам, напоминая ненавистный хлопок дверью. Отис почувствовал собирающиеся в уголках глаз слезы. День был таким добрым и позитивным, Отис принял решение не плакать ни в коем случае. Ни сейчас, ни сегодня. Он ценил в Оливии способность задавать нужные вопросы и, что немаловажно, ждать ответа, а не требовать его. Только когда дрожь прекратилась и метро снова стало метро, а не пощечина из прошлого, он нашел в себе силы. «Я могу сделать вид, что совсем не слышала этого. В метро так шумно, жесть. Что ты там сказал? Мой крестец? Когда ты успел упасть?» Она говорила так искренне, что Отис поверил. Он просто оговорился и сам себе надумал. Но разум твердил обратное. появилось желание рассказать, стало катастрофически важно поделиться с Оливией. Отис. После череды определенных событий он бросил меня. Резко бросил Отис, он не ожидал от себя такого, въехал в гору с выжатой в пол педалью газа. Когда все сломалось, он бросил меня. Мы собирались переехать в Бельгию из-за других проблем. Неважно, но планы поменялись, и в итоге он бросил меня. Отис, перестань задавать вопросы самому себе. Ты чувствуешь определенные эмоции и не можешь не понимать их. Боль — значит боль, страх — значит страх. Если радость, так смейся и улыбайся. Ее лицо стало строгим. Она подняла голову с его плеча. Хочешь обвинить его? Обвиняй. Я не буду осуждать. Если хочешь показать план по его выслеживанию и расчленению, то выходим прямо сейчас и идем за лопатами и пилами. А лучше ванна с кислотой. Это так, к слову. Но, пожалуйста, перестань сомневаться. Хочешь говорить — говори правду. Хорошо. Это было честно. По крайней мере, так считал Отис. Почему он должен врать и не показывать настоящих эмоций? Он так много и часто переживал из-за ухода отца, что имел право злиться и обвинять. Все было прекрасно до тех пор, пока у мамы не случилось обострение. Тогда ему казалось, что после водных процедур в школьном туалете они смогут пережить и перетерпеть абсолютно все. Оказалось, отец был немного дальновиднее в этом вопросе и сбежал. Мама уже несколько лет периодически попадала в больницы. С последнего визита она так и не вернулась. Отис считал, что если у мамы появлялись хорошие дни, их надо было использовать, вот и все. Он смирился с этой частью жизни. Наверное. В их редкие встречи он видел, насколько ей тяжело дается осознание беспомощности. Она была вынуждена смотреть, как Отис рос без ее каждодневной любви, как он становился самостоятельным и чего-то добивался. «Можно я не буду рассказывать предысторию? Во всяком случае, пока». Оливия уверенно кивнула. Отис рассчитывал на это, ему и так достаточно на сегодня переживаний. «Маме стало плохо. У нее поехала крыша на почве религии. Она украла деньги на переезд, и это сломало его веру в нас, как в семью». «Как быстро это случилось?» Отис призадумался. Он не ожидал такого вопроса. Девушка, увидев смятение, решила уточнить, как быстро он принял решение, что ты останешься в Париже. «Не могу сказать точно, но это не были годы долгой борьбы за маму. Все решилось намного быстрее, чем должно было, наверное». Отис задумался. Он сразу начал с намеков, что я не поеду с ним, потом сказал прямо. «Знаешь, я долго не верил. Мама была сутками в больнице, и выпускать ее не собирались. Я попал к бабушке по маминой линии. До этого видел ее пару раз, и все. Можно я буду говорить, что думаю? Это сейчас не сеанс у психотерапевта. Ну, может, совсем немного». Отис неуверенно кивнул. Мысленно он приготовился слушать не самые приятные вещи, но кто-то должен был их сказать. Отис даже с Госом не говорил об этом. Он думал уйти раньше. «Предполагаю, что эпизоды у твоей мамы были и до этого. Когда это случилось в последний раз, у него появилась причина попрощаться. Тут у меня две версии. Либо он хочет избавиться от напоминания о ней в твоем лице, либо ты будешь мостом между ним и человеком, с которым он быть не хочет. Думаю, второе. Я постоянно говорил, что мама рано или поздно поправится, его лицо в такие моменты будто стекленело. В ночных кошмарах я постоянно вспоминаю наш разговор, как он говорит, что точно не возьмет меня, а потом хлопает дверью. И этот хлопок иногда преследует меня». Он закрыл лицо, стесняясь своих чувств. Он вспомнил, как Конрад случайно хлопнул дверью. «Со временем я перестал получать даже гроши. Иногда бабушка присылает мне немного денег, еду, и мама старалась в моменты просветления. Как-то так». Врачи не уверены в ее возвращении из клиники. К сожалению, единственное, что может сделать психиатрия, это уменьшить время кризисов. Если я правильно поняла, проблема твоей мамы – дело в приеме лекарств и самоубеждении. Ей нужен сильный стимул. Могу предположить, что твой отец следил за этим, потом бросил, а ты просто не знал. Она сочувствующе покачала головой, но ее голос дрогнул. Девушка мягко улыбнулась. Им нужно было выходить через 4 станции. Хороший психиатр, постоянное наблюдение, график лекарств и терапия дадут плоды. Нужно просто подождать. Она справится. «Я ненавижу его за слабость», — внезапно сказал Отис. «Боюсь стать таким же, как он. Меня не волнует наследственная составляющая болезни мамы. Я боюсь стать таким же мудаком, как мой отец. Он бросил меня в самый важный момент. Моя беспомощность — это то, с чем я пытаюсь бороться, со страхом. По этой причине я говорил тогда с Коннордом. Ты боялся своей беспомощности? В каком-то смысле, да. Я никогда до этого не любил. Не было подходящего человека и места. Такое я испытал впервые, и меня накрыло. Мы 2 месяца жили рядом, и мне приходилось слушать ночные концерты. Это было ужасно». Отис улыбнулся, а Оливия кивнула в знак поддержки. «А потом я не выдержал. Пришел к нему с клавиатурой в 1 ночи, в одних трусах и орал, как ненормальный. А ему хоть бы что, понимаешь? Он смотрел на меня и ухмылялся. Ой, я могу представить Коннорда Леграна. Классика жанра. Сердцеед обыкновенный. Эти его горячие взгляды, подмигивания, вальяжные позы. Не мой тип, однозначно». Оливия улыбнулась, но как-то нервно. «Если хочешь, продолжай, но я не настаиваю». «Да шо уж теперь?» Отис вздохнул и махнул рукой. «Боже, Оливия, он моя первая любовь. Понимаешь? Я хотел быть уверенным в своей жизни хоть в чем-то. Я влюбился в человека за 1 неделю. Мой мозг сгорел абсолютно. Я такого не испытывал никогда. Но он же Коннорд Легран. Вот я и спросил его, могу ли я надеяться на что-то большее. Я ошибся. Я думаю, что ты все сделал правильно, дорогой». Взгляд Оливии вмиг стал грустным. Она посмотрела через стекло на бегущие стены метрополитена. «Ты имеешь право спрашивать что угодно. Это твоя жизнь. Ты не заставлял его быть с тобой, не требовал. Я думаю, Коннорд — необычный человек, каким бы простым он ни казался на первый взгляд. Иногда я думаю, что нужно было делать, как делали остальные. Но я не смог, и теперь мне больно. Может, сейчас не так сильно, но все же». Оливия снова обняла его. «Интересный факт. Коннорд стал единственным человеком, к которому ты пришел сам. Он не навязывался к тебе в друзья. Может, это необычно, но та ночь особенная. Или немного странная». Она засмеялась. «Я до сих пор не понимаю, какую роль играет клавиатура, крики и твое недовольство. Терпеть стало невыносимо. Каждая из них думала, что она особенная, и чем сильнее она будет орать, тем больше шансов остаться в его жизни». Отис покраснел от злости, вспоминая. «Но единственным человеком, который обращал на них внимание, был я. Невыносимо просто. Что ты думаешь о нем сейчас?» «Я уже выразил свое мнение по этому поводу. Хватит на сегодня откровений. А про клавиатуру хоть расскажешь?» Они встали. Была их остановка. «Отис, к черту твоего Коннорда, расскажи, какую роль играет в истории клавиатура?» «Это настолько иррациональный факт, что ты не догадаешься. Я унесу эту историю с собой в могилу. Даже не проси». Отис замахал руками перед ней, они повернули в сторону выхода, под ноги попалась газета, кто-то рядом рассмеялся. «Люди уже читают мои мысли. Пойдем отсюда». Они шли по улочкам ночного Парижа и вспоминали смешные случаи из жизни. В основном вспоминала Оливия. Отис с грустью отметил, что его казусы связаны либо с университетом, либо с детством. Кто-то вырезал всю радость из середины его жизни. Оливия быстро поняла это и начала закидывать Отиса глупостями, в половину которых парень отказывался верить. Из разговора можно было сделать простой вывод, что у Оливии отличное отношение с отцом. Было много историй из его практики. Хоть девушка и не называла настоящих имен, пару законов врачебной этики успела нарушить. Отис обнаружил, что от действия алкоголя не осталось и следа, и стало немного грустно. Нужно было утащить один косяк. «Через пару недель соревнования. Ты слышал от тренера, наверное? Он постоянно называет разные даты. Не знаю, зачем он так делает. Пройдут одни, и он начнет орать, что пора готовиться к следующим». Она улыбнулась. «Я надеюсь, что ты покажешь себя. Помню свои первые соревнования. Боль и слезы. Прекрасно». «Что значит «покажу себя»?» Отис остановился на дороге. «То и значит. Неважно, когда ты вступил в команду, ты бежишь на всех соревнованиях. Алекс пришел на тренировку до первых юношеских. Бежал. Никто его не спрашивал ни о дистанции, ни о его желании. Хочешь быть в команде, играй по правилам». Она подтолкнула его вперед. Эльви ужасно устала, ей хотелось лишь упасть головой в подушку и захрапеть. «Не волнуйся. Все не будет хорошо. Ну и ужасно не будет. Побежишь, постарайся прийти не последним». «Я не пойду. Я не пойду. Я не пойду. Ты пойдешь. Я не пойду». Отис ускорил шаг, он смутился, его ноги закручивались в узел, и дыхание сбивалось, стоило отвлечься хоть на секунду. Велика вероятность, что он упадет лицом в резиновое покрытие прямо у самого старта. Такого позора его сердце не переживет. Оливия схватила его за руку и повела к общежитию. В панике Отис свернул в другую сторону и пошел в непонятном направлении. Оливия посмотрела на него испытывающим взглядом, и тот стушевался. В ту самую секунду Отис проиграл. Он тихо заскулил и поплелся за Оливией. «А ведь день так хорошо начинался». «Я пойду». «Пойдешь». «Оливия, ну это звучит дико. Мое время улучшилось на 5 секунд с прихода в команду. Да меня обгонит спящая красавица». Он попытался вырвать руку, но скорее Отис ее лишился бы, чем Оливия дала ему уйти. «Отпусти, пожалуйста. Я обещаю не убегать и не прятаться в своей комнате до конца времени». Сквозит фальшью. Она отпустила его и достала из кармана сигареты. Оливия ловко зажгла одну и затянулась. Если бы она бросила курить, быть ей олимпийской чемпионкой, а не врачом. Оливия улыбнулась. «Отис, прекрати бояться. Ты хотел перестать быть беспомощным. Ты 1,5 месяца назад задал такой важный вопрос Конорду. Ты захотел взять жизнь в свои руки. Страх и делает тебя беспомощным. Ты бежишь, Отис, подальше от стадиона», — прошептал Отис, но яростный взгляд Оливии прервал шутку. «Понял тебя, понял. Если у меня нет выбора, я побегу. Но если это закончится плохо, буду винить тебя». «Пожалуйста». «Ох, ладно. Спасибо, что проводила и составила компанию». Отис побежал по ступенькам, махая девушке. Перед тем, как дверь закрылась, Оливия громко, чтобы слышала вся округа, напомнила: «Если ты исчезнешь с тренировок, я приду и выбью своими могучими ногами твою дверь. Этими могучими ногами вырублю тебя и принесу на тренировку. Это тебе не студия, дорогой!» Она помахала ему рукой и пошла в сторону метро. Отис зашел в общежитие, фыркнул, но угрозу Оливии принял всерьез. Если девушке будет нужно найти его, ни один из богов не рискнет его прятать. Он посмотрел на телефон и с ужасом отметил, что опоздал на 10 минут. Вторая дверь теперь закрыта и придется стучаться. Обычно комендант в это время уже спал. Набравшись смелости и вспомнив последние слова Оливии, он постучал и приготовился к крику. Дверь со скрипом и ворчанием открылась, вынырнула голова охранника. Он уже открыл рот, но Отис опередил мужчину. «Простите, простите, простите, простите, простите, простите!» Он начал тараторить прямо ему в лицо, сделав самое удрученное выражение. Отис решил действовать как настоящий мужчина и не бояться. Не хватало только упасть в ноги. «Пожалуйста». «Парень, ты опять опоздал. В следующий раз останешься ночевать у своих друзей». Охранник открыл дверь, впуская его. Не испытывая судьбу, Отис влетел в общежитие и выдохнул. Он уже собирался уходить, когда комендант продолжил: «Но лучше опаздывать из-за посиделок с друзьями, чем как тогда». «Спасибо!» Поднимаясь по лестнице, Отис обдумывал слова мужчины. Он ни разу не опаздывал в общежитии из-за посиделок с друзьями. В груди разлилось тепло. Он помнил, как сильно орал и волновался комендант, когда Конрад втащил его. Мужчину несложно понять. Кровь, грязь, стоны, боли. Отис решил наскрести денег и отблагодарить коменданта в будущем за то, что тот не позвонил в полицию или больницу. Больше огласки, чем получил от Рин, Отис не хотел. Он остановился около двери Коннорда. Деревянная, слегка обшарпанная поверхность полностью заняла его мысли. Как же ему хотелось постучаться, услышать копошение и увидеть растрепанную голову. Ее обладатель бы растянул губы в улыбке, поругал за опоздание, может, поцеловал. Отис удивился, что не почувствовал боли, тепло распространялось дальше. Легран начал превращаться из причины кровоточащей раны в живое воспоминание. Отис вообще мало что понимал сейчас. Он лишь был уверен, что выбрал песню правильно. Музыка снова полилась в его голове, он оглянулся и понял, что находится в одиночестве. Отис протянул руку к деревянной поверхности. Внизу хлопнула дверь и раздался крик охранника. «Вот сейчас точно кому-то не повезло». It was dead long ago, but... Не замечая, он пропел так громко, что кто-то сокрушенно выдохнул. Покрасневший Отис проскользнул в свою комнату. Успокоившись, он прислушался. За стеной была тишина.